Из гавани донесся долгий, пронзительный крик парохода. По коридору кто-то прошел, насвистывая. Продребезжала чайная посуда, издалека пахнула жареной селедкой. В комнату бодро вошел тот же толстяк. У него было круглое, не по росту большое лицо и маленькие светлые усики. В руке он держал листок, который Роу заполнил внизу. «Значит, вы и есть тот самый мистер Роу?» — строго спросил он. «Слава богу, вы, наконец, пришли!» Он нажал звонок, и в дверях появился сержант в форме. «Бивис дежурит? Попросите его сюда!» Он сел, скрестив пухлые ляжки, и стал разглядывать свои ногти. Руки у него были холёные. Он разглядывал их с разных сторон и, казалось, был обеспокоен заусеницей на левом большом пальце. И при этом молчал, явно не желая разговаривать без свидетелей. Потом в комнату вошел рослый человек в костюме из магазина готового платья с блокнотом и карандашом в руке и занял третий стул. У него были громадные уши, торчавшие перпендикулярно черепу, и какое-то странное выражение бессловесной подавленности, словно он чувствовал себя слоном, попавшим в посудную лавку. Когда он неуклюжими пальцами нажимал карандашом на бумагу, казалось, либо карандашу, либо бумаге пришел конец, и что он сам беспокоится за их судьбу. «Так вот», — начал фронтоватый толстяк, припрятав до поры до времени свои ногти под пухлые ляжки. «Значит, вы, мистер Роу, пришли к нам по собственной воле и хотите дать показания?» «Я увидел фотографию в газете. Мы просили вас явиться несколько месяцев назад. Я узнал об этом только вчера вечером. Видно, вы жили где-то в глуши. Я был в санатории, понимаете?» После каждой его фразы начинал скрипеть карандаш, превращая отрывочные слова в стройный последовательный рассказ. «В каком санатории?» «Его содержит доктор Форестер». Он назвал ближайшую железнодорожную станцию. Название места он не знал. «По-видимому, был налет», — объяснил он, пощупав шрам на лбу. «И я потерял память. Очнулся я уже там и ничего не знал, кроме отрывочных воспоминаний детства. Они мне сказали, что меня зовут Ричард Дигби. Сначала я даже не узнал себя на фотографии. Видите, борода?» «А теперь, надеюсь, к вам вернулась память?» — резко спросил толстяк с едва заметным оттенком иронии. «Кое-что припоминаю, но не очень много». «Весьма удобный вид памяти». «Я стараюсь рассказать вам все, что знаю», — воскликнул Роу, вспыхнув от гнева. «Разве по английским законам человек не считается невиновным, пока не доказана его вина? Я готов сообщить об убийстве все, что помню, но я никого не убивал». Толстяк заулыбался. Он вытащил из-под себя руки, поглядел на ногти и спрятал обратно. «Интересно», — сказал он. «Вот вы упомянули об убийстве, а я ведь ничего о нем не говорил. Да и в газетах пока ни слова не было сказано ни о каком убийстве». «Не понимаю». «Игру мы ведем честную. А ну-ка, Бивис, прочти его показания». Бивис покраснел, как великовозрастный школьник, читающий у аналоя второзаконие. «Я, Артур Роу, по собственной воле даю следующие показания. Вчера вечером, когда я увидел в газете свою фотографию, я впервые узнал, что полиция желает снять с меня допрос. Последние 4 месяца, страдая от потери памяти, вызванной травмой при воздушном налете, я находился в санатории, который содержит доктор Форестер. Память у меня восстановилась не полностью, но я желаю сообщить все, что я знаю по поводу убийства». Полицейский прервал Бивиса. «Это точно, не правда ли?» «По-моему, да». «Вам будет в дальнейшем предложено подписать ваши показания. А теперь назовите имя убитого». «Не помню». «Понятно. Кто вам сказал, что мы желаем вас допросить по поводу убийства?» «Доктор Форестер». Ответ без запинки, видимо, удивил полицейского. Даже Бивис помешкал, прежде чем нажать карандашом на листок блокнота. «Вам это сказал доктор Форестер?» «Да». «Откуда он знал?» «Наверное, прочел в газете». «Мы ни разу не упомянули об убийстве в газетах». Роу устало подпер рукой подбородок. В голове у него снова зашевелился тяжелый сгусток ассоциаций. «Может быть...» Пугающее воспоминание зародилось, оформилось, исчезло. «Не знаю».